Бессмертие. Возможно одноразовое использование. Невозможно отменить. Дает бесконечное здоровье. Но с прекращением отъема чужих жизней магия бессмертия заканчивается, и цель умирает. Неудивительно, что орден Мбиню прозвали орденом смерти, ведь его 11-й приход, который предали забвению, забирал чужие жизни, воскрешая умерших и управляя ими. Дзынь. Получено право стать священником возрождения. Желаете сделать это прямо сейчас? При принятии текущие навыки и характеристики сохраняются. Появится возможность читать магическую книгу возрождения. Священники возрождения обязаны наполнить Версальский континент воскресшими. Однако из-за противоестественного договора со смертью при смертельном ранении посвященный покинет этот мир навсегда. Возможность стать священником возрождения. Если под их подчинением будут все монстры, последователи ордена, то грабители земель мигом поднимутся на уровень сильнейших гильдий. Не будет больше проблем с союзниками или воинами, нанятыми за деньги, исчезнут все неурядицы, связанные с часто отсутствовавшими членами собственной гильдии. Монстры будут подчиняться любым приказам. Также у последователей ордена появится возможность пользоваться магией возрождения. Однако плата за такие возможности была огромной. В случае смерти более нельзя воскреснуть, и игра будет окончена. Короткая, но яркая и опасная дорога для отважного игрока. Перед Деймондом было два выбора. Либо заставить всех в королевской дороге обратить внимание на него и его гильдию, либо продолжать раскрывать тайну священника, чтобы выполнить задание. «Хочу стать священником возрождения». Он выбрал первое. Члены гильдии также оставили свои классы и стали священниками возрождения. В их руки попало все имущество и монстры ордена возрождения. Конечно, там не нашлось гор сокровищ, но было множество священных книг и предметов, используемых в магии. Это может стать нашим последним развлечением. Деймонд слабо улыбнулся. Священникам возрождения приходится беспрерывно убивать кого-то и воскрешать умерших из своих жертв, чтобы иметь силу и могущество. И из этого становилось ясно, что теперь им предстоит нести хаос и разрушение на Версальском континенте. Однако пути назад уже не было. «Повеселимся на славу», — с улыбкой воскликнул Суван, став священником. Одергивавшая неудобную после ведьминского наряда одежду Нарда кивнула. «Нигде не говорится, что наша смерть будет скорой. Мы проживем долго». «Нет, не так, мы обязательно выживем и водрузим наше знамя над просторами всего континента». Деймонд кивнул головой. «Это хорошая идея». Задание по раскрытию тайны священников смерти было отменено. Взамен появилось задание прославить Орден Возрождения на Версальском континенте. Глава 7. Водные игры маленьких гномов. Вид посредством статуи лунного света победил руку смерти. И хотя в качестве награды была лишь одна статуэтка смерти, он сильно от этого не расстроился. «Задорого продам. Все предметы связаны с деньгами. Причем хорошую сумму можно получить не только за оружие, доспехи или драгоценности. Если посмотреть на статуэтку более внимательно, на мастерство резчика, качество материала, черного янтаря, можно сделать вывод, что это необычная вещь. Она изображала похожее на лошадь существо, которое не только по названию, но и по ощущениям, по всплывающему при взгляде на него образу напоминала смерть. В любом случае сейчас это не важно. Глубокой ночью, когда на улицах уже трудно встретить гномов, Вид направился к месту нахождения крыльев света, к загадочному и очаровательному серебристо-синему сиянию, своими всполохами напоминавшему дрожание листьев на ветру. Эта скульптура была создана благодаря искусству лунного света. Если бы это творение увидели 5 великих мастеров-гномов, без сомнения оно бы вдохновило их на новые свершения. Вид аккуратно погладил свою работу. На миг ему даже показалось, что свет отозвался и, окутав его руку, заиграл собственной жизнью. Сестренке понравилось бы. В любом случае нужно завершить дело. Дорогая моя скульптура, я делюсь с тобой жизнью, созданная возвышенным искусством. Пробудись от долгого сна и прибудь со мной. Оживление скульптуры. Виду было жалко оставлять скульптуру лунного света просто для декорации Курса, так что он решил подарить ей жизнь, чтобы сделать полностью своей. Неподходящая форма для оживления. Из-за несовершенства формы создания не сможет действовать самостоятельно, но, найдя носителя, все же обретет жизнь. Желаете оживить скульптуру? Оживить скульптуру. Вы оживили скульптуру. Исходя из значения характеристики искусства, ваше создание получает 406 уровень. Статус грандиозной работы добавляет 20% к этому значению, и уровень вырастает до 487. Однако поскольку создание может летать, оно получает штраф, снижение уровня на 10%. Создание имеет мало здоровья, но зато обладает невероятной скоростью. Оживленному существу добавлены 3 способности, уровень и значение которых соответствуют уровню и облику статуи. Свойство света, свойство огня, свойство веры. Огонь никому не подчиняется, благодаря чему существо обладает сильным боевым духом, высокой защитой и сопротивляемостью к магии, может сжигать огнем врагов, обладает иммунитетом к проклятиям и сильной сопротивляемостью к черной магии, имеет небольшие способности к священной магии. Так как это грандиозная скульптура лунного света, существо получает уникальную способность снятие всех проклятий на поле битвы и ослабление нежити или темных монстров. Расходы маны 5000. Увеличивает эффективность заклинаний восстановления здоровья до 20% в зависимости от уровня и характеристик. Искусство уменьшено на 6. Для повышения искусства создавайте новые статуи и другие художественные работы. Уровень уменьшен на 1. Все характеристики, увеличенные потерянным уровнем, снижаются и будут восстановлены при очередном повышении уровня. Берегите ваше создание. Умершую статую придется оживлять заново. Воскресить разрушенную полностью невозможно. Крылья света взлетели и прилипли к спине вида. Так как они не имели тела, для существования им требовался кто-то другой. Так что теперь несколько десятков метров прекрасного света, покачиваясь из стороны в сторону в полной тишине, рассеивали тьму. Всего за мгновение обычный человек превратился в крылатого воина света. Неожиданно вид плавно поднялся в воздух. «Отпусти сейчас же!» Эти резкие слова никак не вязались с волшебством момента. Крылья света еще шире раскрылись. Серебристо-синий свет засиял сильнее, раскрашивая окружающую местность своим благородством. Действие, направленное порадовать своего хозяина, показать ему силу. Вид нахмурился. «Убери свет, опускайся. Я кучу раз летал». Крылья света уменьшились в 15 раз, и тело вида тихо опустилось на землю. «Хозяин, дай мне имя», — послышался почтительный голос. В отличие от наглой интонации виверн или холодной, ледяного дракона, голос крыльев света был чистым, словно у ангельского дитя. «Твое имя, будешь крыльями света». Если бы рядом присутствовали Ваиль, золотой человек или ледяной дракон, то они бы поделились своими соболезнованиями с новым собратом по несчастью. Вид решил пока оставить статуэтку смерти у себя. По-моему, в ней тоже есть какая-то тайна. Он почувствовал это сразу же. Для этого не требовалось никаких исследований, стоило только взглянуть на сложность скульптуры и необычность задания, связанного с рукой смерти. Несомненно, его ждало какое-то продолжение. Ладно, пока это можно оставить на потом, Вит решил подождать. В Куроса имелось еще множество скульптур, которых он не исследовал. Не говоря уже о самом важном, найти след гнома Киндела. Найдите гнома, потерявшегося в детстве. Ключ для поиска, внешность ребенка. Новое задание, по условиям которого требовалось найти взрослого гнома по статуе ребенка. Но так как жители подземного королевства обычно не сохраняют своих детских изображений, можно было сказать, что задача не из простых. Однако Виду удалось найти подходящего гнома в одной из пещер Куроса. «Верно, мое имя Наман. Откуда вы знаете меня? Не так много гномов, выглядящих столь же глупо, как ты. Что в детстве, что сейчас, ты совершенно не изменился». «Уа!» Наман разревелся, словно маленький ребенок. «Скульптура из неизвестного минерала. В этом задании требовалось проанализировать материал скульптуры и найти потерянную пещеру, в которой его добыли». Вит опросил всех кузнецов и рудокопов, после чего, вооружившись их подсказками, блестяще выполнил задание. Пещеру, названную кем-то ранее Твиттер, он зарегистрировал на свое имя. Теперь, учитывая ранее найденную рубиновую шахту, в будущем можно будет ожидать еще большую прибыль. Вот только, выполнив в подобном ключе еще с десяток заданий, след Киндела он так и не обнаружил. К сожалению, не все скульптуры обладали памятью. Те же, что имели ее, Вит обошел все, и ничего нового они принести не смогли. Все же задание оказалось действительно не из легких. Другие гномы, бравшиеся за задание инструктора Зарбида, не были глупцами. «Что-то я делаю не так». Виду было жалко возвращаться назад с пустыми руками, поэтому он решил остаться в Куроса еще на 10 дней. «Артхант, ты так стараешься». Герман вместе с Финн устроился неподалеку от Вида. Они пришли посмотреть, над чем же с утра до вечера трудится молодой скульптор. Причем ради этого выбрались не только они, Порядка еще 50 гномов столпилось вокруг в ожидании нового великого творения. В основном это были знакомые по заданию игроки, которые в нетерпении ждали, когда же мастер создаст очередную призрачную скульптуру. Но Вит не использовал технику лунного света. Мои навыки еще далеки от совершенства. Несмотря на полученный статус грандиозной работы, крыльями света Вит оставался недоволен. Историческое произведение искусства. Особенность таких работ заключалась в том, что их ценность увеличивалась при наличии отличительной черты. Однако достигнуть такого эффекта в каждой работе невероятно сложно. Нужно пытаться стать первым, но невозможно идти всегда впереди. Даже в процессе создания крыльев света были допущены незначительные ошибки, так что прежде, чем браться за новую работу подобного плана, требовалось все хорошенько обдумать. До того, как управлять светом, делать что-то из него, применять все его особенности, нужно проникнуть в его суть как в ни во что другое. Основа любой работы – это понимание материала. Пока же его не было, Вит использовал технику лунного света, игрался с ней, истрачивая полностью ману, после чего отдыхал, создавая обычные деревянные работы. Перебиваясь лишь хлебом, на протяжении этих дней он занимался одной скульптурой. Вит ничего не ответил на высказывание Германа. Он, конечно, уважал старших, но всему был предел. Когда человека на протяжении недели расспрашивают обо всем, что он делает, это не может не достать. Не обращая внимания на молчание, Герман и Финн продолжили разговор между собой. С таким упорством, как у него, можно добиться всего по жизни. Финн, ты должна найти себе именно такого надежного молодого человека. Конечно, но где можно найти подобных в жизни? Зачем искать в жизни, если он уже есть рядом? Ну что ты, дедушка? Разговоры этой парочки уже вызывали у Вида стресс. Но даже когда не было этих двоих, другие гномы не отставали со своими просьбами. Благодаря выполненным заданиям с Видом стали общаться многие жители Куреса, и в какой-то момент он начал помогать им в гравировке созданного оружия и доспехов. Причем вылилось все это в то, что практически все предметы, созданные гномами Куреса, теперь выпускались только после обработки Вида. Сам же он стал невольным знатоком уровня и мастерства окружающих кузнецов, которые день за днем состязались в совершенстве своих навыков. Доспехи Фабиа отличаются невероятным качеством. Если другие параметры порой и не слишком хороши, то защита всегда на высшем уровне. Фабиа никогда не жалел материалов и не хитрил со сплавами при работе. По предметам подобного уровня, можно сделать вывод, что он обладает высшим уровнем навыка кузнеца. Вит окончательно утвердился в этом, смотря на радужные доспехи. Идентификация. Радужные доспехи. Прочность. 150/150. Защита. 159. Творение гнома, которого монстры больше всего ненавидят. Доспехи созданы из сплава 7 редких металлов. Полный пластинчатый доспех охватывает все тело и требует определенного опыта ношения, из-за чего не подойдет низкоуровневым рыцарям. Предмет создан совсем недавно и еще не использовался, поэтому пребывает в идеальном состоянии. Требования только для рыцарей и воинов. Уровень 350. Эффекты. Физическая защита. Плюс 30%. Магическая защита. Плюс 20%. Ловкость. Минус 50. Элегантность. Плюс 80. Обаяние. Плюс 60. Усиление навыков, связанных с лидерством, с высокой вероятностью полностью блокирует урон от слабых ударов. Эти доспехи имели просто превосходные защитные параметры. Даже при том, что прочность была низкой, вероятно, из-за отсутствия у создателя высокого ремесла, и доспехи пришлось бы периодически чинить, носить их не отказался бы даже Вид. Хорошо бы узнать, из чего они сделаны. Кузнечный навык Вида был ниже, чем у Фабиа, поэтому он не мог посредством идентификации посмотреть название и количество примененных материалов. Но даже без этого у Вида получилось узнать некоторые из используемых им ранее, такие как мифрил или черное железо. Хотя, конечно, многого это не дало. Фабиа был символом кузнецов. Как настоящий мастер он собирал все известные материалы высшего ранга, благодаря которым и создавал превосходные защитные предметы. Сейчас конкуренцию Фабиа, пожалуй, могут составить только Гборин и Герман. Тоже два известных кузнеца, правда, сосредоточенные уже на копьях и мечах соответственно. Их способности были не намного ниже, чем у Фабиа. Однако из-за конкуренции и чувства собственного достоинства они старались не обнародовать данный факт в открытую. Но Вид, имевший возможность оценить их работы, мог сделать вывод, что, скорее всего, они тоже обладали высшим уровнем кузнечного мастерства. Если эти трое имеют столь высокие навыки, то с большой вероятностью все пять великих мастеров, включая тех двоих, кого я еще не видел, обладают высшим уровнем кузнечного мастерства, ведь смог оценить копье Игборина во время его гравировки. Меч же показывал сам Герман. Это была еще незавершенная работа, но уже по ней были видны мастерство и увлеченность, которые гном испытывал к мечам. То, как он рассказывал о закалке, то, как другие гномы описывали процесс его работы, указывало на глубокую любовь Германа к этому виду оружия. Если Фабиа и Игборин гнались за обладанием высшими уровнями навыка, то Герман трудился только для создания самого лучшего на свете оружия. Как и в жизни, характерами все кузнецы отличались. Пожалуй, самым первым вершин мастерства достигнет именно Фабиа. Он считался самым лучшим кузнецом Версальского континента и имел большую поддержку. Если посмотреть на предметы, которыми он обеспечивал других, можно было понять, что он знаком с самыми высокоуровневыми игроками, а уже это в свою очередь позволяло получать от них для работы самые высококачественные материалы, благодаря которым и развивалось его мастерство. Поэтому казалось, что именно честолюбивый Фабиа раньше всех станет мастером. Гномы в Куроса действительно обладают выдающимися способностями. Вот так Вит перезнакомился практически со всеми в поселении. Воины, побывавшие с ним на задании и добавившиеся в друзья, то и дело спрашивали, не появилось ли чего новенького. Кузнецы пытались подружиться из-за скульптурного мастерства. Доходило даже до того, что время от времени некоторые гномы приносили виду рисовые шарики, поэтому умереть от голода ему не грозило. На протяжении этих 10 дней значительную часть времени Вит потратил на ознакомление с техникой лунного света. Благодаря этому упорному труду он не только начал лучше управляться со светом, но и практически достиг следующего уровня в скульптурном мастерстве. Вит решил так сосредоточиться на скульптурах не только из-за того, что у него имелось множество задумок, которые он хотел воплотить с помощью света, но и потому, что из-за недавнего оживления скульптуры нужно было восстановить потерянные баллы искусства. Последний день, как и все предыдущие, проходил за созданием очередной скульптуры в окружении уже немалой толпы гномов. Скульптор так старается. Пожалуй, пойду-ка и я создам меч. Трудолюбие вида на некоторых производило такое сильное впечатление, что давало им толчок для усовершенствования собственного мастерства. Красиво. Как и ранее, Финн и Герман устроились рядом и наблюдали за процессом создания скульптуры. Для вида подобная работа уже стала привычным делом. Да и как могло быть по-другому, если он посвятил ей уже несколько сотен дней. Благодаря повышению скульптурного мастерства, ремесла и простого опыта созданные им деревянные работы выглядели практически естественными. Дерево как будто оживало после его рук. Как ты думаешь, что такое искусство? Очередной неожиданный вопрос Германа Вит встретил равнодушно. Мастерство, которое не приносит денег. Но некоторые художники весьма богаты. В новостях показывают продажи картин стоимостью в несколько сотен тысяч. Обычно это цены на творчество уже мертвых мастеров. Какая разница художнику, что его картины продаются за несколько сотен тысяч или даже миллионов долларов? Все равно это происходит после его смерти. Вит продолжил весьма резко. Только один художник знает, сколько ему пришлось голодать, пока создавалась картина. И нет прощения тому, кто решил пройти эти испытания вместе с семьей. Но благодаря подобному голоду появились величайшие шедевры мира. Какой в этом смысл, если картина или скульптура не могут заменить тарелку с едой? Герман подсокал языком, как бы показывая, что Вит не совсем прав. Стандарты, конечно, у каждого человека свои. Но, может, смысл жизни в том, чтобы за время пребывания в этом мире сделать что-то отличающееся от других? Мне подобного не понять. Я только в этом возрасте начал более-менее понимать. В жизни есть не только проблемы с проживанием и питанием. Каждому человеку нужно иметь хотя бы одно дело, которое он может делать лучше всего, и тогда жизнь будет приятней. Выслушав эту, казалось бы, глубокомысленную речь, Вит ничего не почувствовал. И это было естественно, так как всего 10 минут назад Герман доставал его тем, чтобы он приготовил котлеты из свежепойманной рыбы. Ну, а так как во время разговора кузнец с аппетитом уплетал приготовленное блюдо, это никак не настраивало на серьезный лад. Вкусно, только из хорошей рыбы получается такое объедение. В этот момент Вит замер. Информация о задании поручения инструктора Зарвида. Просьба гнома-наставника Зарвида. Восстановить славу гномов в искусстве. Сложность. Только для гномов-скульпторов. Награда. Почет гномов. Ограничение только для гномов-скульпторов. Если вам не удастся в гильдии скульпторов, уже долгие годы ходило одно неправдоподобное предание о великом скульпторе, способном огранить как огонь с водой, так свет с тьмой. Но мало кто из живущих сейчас в него уже верил. Люди находили все это глупыми сказками. Вы, гномы, конечно, можете посоревноваться с нашими мастерами в производстве оружия и доспехов высокого качества и даже частенько выиграть. Но если сравнивать наше мастерство в плане искусства, то вы невежественны, как дети. Сколько знания о необъятном может поместиться в таком маленьком теле? Ха-ха-ха. Эльфийские же оскорбления разносились эхом по лесу. Вы, гномы, еще не познали все таинства и красоту природы, чтобы с вами что-либо обсуждать. Обе расы говорили много унизительных гадостей, и гномам нечего было на это возразить. Найдите следы работ скульптора Киндела, чтобы раз и навсегда завершить задание, то гномы так и останутся посмешищем в глазах людей и эльфов. Скульптор Киндел, имевший власть над огнем и водой, светом и тьмой, ключ к разгадке был в описании самого задания. Основа любой скульптуры – материал. Что нужно, чтобы творить огнем и водой? Естественно, огонь и вода. Ровно так же, как при создании лунных скульптур нужен свет. Вид резко побежал в сторону озера. Наблюдавшие этот сумасшедший рывок, это забавное передергивание коротких ног Финн и Герман невольно и сами кинулись за ним. Что случилось? Бежим, узнаем. Вид остановился перед озером и несколько раз глубоко вздохнул. Неизвестно, верна моя догадка или нет, но Киндел был скульптором. И, как настоящий мастер, он не мог не творить. Его творчество есть в Куреса. Просто гномы не смогли его найти, и вид прыгнул в озеро, после чего, словно камень, сразу же ушел на самое дно. Достигшие к этому моменту места его прыжка гномы замерли в нерешительности. Кто умеет плавать? Как гном вообще может плавать? Из-за своего телосложения гномы плавали не лучше пивной бутылки. Вид же, достигнув дна озера, начал быстро перемещаться и шарить по песку руками. Благодаря кристально чистой воде собравшиеся на берегу гномы могли совершенно ясно наблюдать это странное поведение, не похоже на тонущего. Кажется, он что-то ищет. Пока вид шарил по дну, вокруг него проплывали крупные сазаны и пеленгасы. Порой они делали это так близко, что их можно было бы схватить руками, но виду было явно не до этого. Где-то тут, если в Куреса и можно что-то найти, то только тут. С каждой секундой давление в груди все сильнее нарастало, но вид не сдавался и, широко раскинув руки, продолжал исследовать один метр дна озера за другим. Никогда ранее, как сейчас, вид не жалел о том, что у гномов настолько короткие руки. Задыхаюсь. Положившись на свою выдержку, он практически достиг предела. Внезапно с резким звуком что-то устремилось в озеро. Это была стрела, выпущенная Эдель, которой не так давно вид помог при покупке лука. Рядом стоящая Финн из племени фей привязала к ней духа воздуха. Вид подошел к стреле и вдохнул живительного воздуха. «Быстро выходите!» И хотя крик Эдель достиг дна полностью неразборчивым, вид смог примерно понять смысл и отрицательно покачал головой, после чего продолжил свои поиски. В течение следующих минут Эдель еще несколько раз стреляла зачарованными стрелами, обеспечивая вида воздухом, пока в какой-то момент он не оказался так глубоко, что стрелы просто не могли достичь дна. Скорее всего, скульптура находится в самом глубоком месте. Вид уверенно двинулся вперед. Сейчас, чувствуя, что цель совсем близко, он был даже готов умереть и с помощью силы, способной обмануть смерть, продолжить свой путь уже в образе нежити. Как скульптор он был полностью уверен, что скульптура находится где-то здесь, и в самом глубоком месте озера, там, где, казалось, невозможно даже двигать рукой, вид прикоснулся к чему-то, не к предмету, а к странному для этого места течению. Вы нашли водную скульптуру Киндела. Благодаря находке слава повышается на 200. Восстановить водную скульптуру Киндела требуется 20 тысяч маны и наличие характеристики искусства выше 500. Вид кивнул. Буль-буль. Во. Восстановить. Каждый раз, когда он открывал рот, вода из озера устремлялась внутрь, из-за чего произношение вышло просто ужасным, но вид смог выразить смысл, и тогда вода в озере пришла в волнение. Игнорируя гравитацию, она взлетела и закружилась. В воздухе появились звезды, парящие птицы, бабочки и танцующие дети. Озеро ожило и преобразилось в целую группу водных скульптур, покрывшую все Куреса. Вау! Озеро превратилось в скульптуру. От места, где находился вид, шла новая дорога. Несколько десятков водяных потоков расходилось в стороны, поднималось ввысь и обрушивалось вниз, продолжая свой быстрый путь со звуком журчащего ручья. А по этой своеобразной дороге неторопливо плыло небольшое судно. Его мачта, экипаж и носовая фигура в виде дельфина, все тоже было создано из воды. При взгляде на эту невероятную постановку душу переполняло прекрасное, полное спокойствие и счастье настроение. Удивительная по сложности работа полностью передавала невероятную красоту водной стихии. Восстановив скульптуры, вы получили новый уровень в скульптурном мастерстве. Искусство, харизма, обаяние, удача увеличиваются на 10. Слава повысилась на 50. Вы наблюдали водные игры Киндела для детей. Скульптура передает размышления великого мастера о свойствах воды, а также его по-детски чистый взгляд на мир. От обилия эмоций ваша мудрость повышается на 3. Водными играми Киндела для детей можно насладиться и самому. Вид, не раздумывая, бросился в потоки воды. Течение тут же подхватило его, закружило, подняло ввысь и стремительно спустило, словно по горке. Вид проплыл мимо корабля и настоящего острова. Смешные дельфины прыгали, приветствуя его, и при столкновении обрызгивали каплями воды. Вы наслаждаетесь водными играми для детей. Здоровье, мана и выносливость быстро восстанавливаются. Выносливость возвращается к максимальному уровню. Отношения со стихией, заклинаниями и духами воды улучшаются. Кажется, выглядит весело. Пошли попробуем. И присутствующие на берегу гномы, эльфийка и фея тоже бросились в воду. А, супер! Невиданная в мире водная горка протекала практически через все Куроса. В некоторых местах, таких как кузницы, потоки воды шли медленно и осторожно, но в других, например, под часовней, неслись с невероятной скоростью. Ура! Ох, это так весело! Все наслаждались, крича, как сумасшедшие. Прохладные потоки воды приятно охлаждали лицо и тело. Они крутили и носили прыгнувших в них, словно опытных водных лыжников или стремительных, как акулы, созданий. Обнаруженное произведение складывалось в сказочную картину, выходившую за грань воображения. И в дополнение к этому, пока гномы наслаждались полетом по воде, в самом верху пещеры вспыхнула настоящая радуга. Вы насладились радугой чудес Киндела. Гномам, всю жизнь проводящим в сырых пещерах за добычей руды или плавкой металла, практически невозможно увидеть это замечательное явление. Не говоря уже о том, что дождливые дни они обычно проводят в трактирах за кружкой пива. Тем гномам, что не любят, когда дождь течет по их усам и бороде, радуга станет чудесным и редким подарком. Максимальный объем здоровья повышается на 1 день. Удача навсегда увеличивается на 6. В течение месяца вы получаете повышенные наблюдательности и обзор в дождливые дни. Ох, как красиво! Порой радуга была так близко, что казалось, ее можно коснуться руками. А в какой-то момент все находившиеся в воде оказались в полной темноте и тишине. Вы насладились днем отдыха Киндела. Гном Киндел очень любил сон. Как самый настоящий скульптор, он был невероятно ленивым. Много спал по утрам, а если выпивал пиво, то вставал только вечером. Ведь именно хороший отдых нужен для восстановления сил. И именно его Киндел считал по-настоящему незаменимым. Скорость восстановления здоровья, маны и выносливости увеличивается на 30%. Однако если наслаждаться днем отдыха регулярно в течение 4 и более дней, эффект уменьшается наполовину. Повышается скорость произношения заклинаний. Общее их количество, доступное для сохранения в памяти, увеличивается на 40%. Гармония света и тьмы. Движение со скоростью черепахи. Нет, даже улитки. Под звуки чистого и прохладного течения воды. Казалось, люди очутились в настоящих облаках. Так вид нашел скульптура Киндела. Глава 8. Создание духов. Первым делом Деймонты гильдия грабителей земель оценили приобретенные силы. Под их командованием оказалось около 50 огромных демонических созданий, размерами не уступающих драконам, а также более 10 тысяч средних монстров и несколько десятков тысяч малых. «Давайте сперва их испытаем», – задумчиво произнесла Нарда. С этим предложением Деймонт был полностью согласен. «Нужно понять, какими силами мы теперь обладаем. Внешняя армия демонических созданий производила весьма сильное впечатление, но нужно было убедиться в ее действенности в реальном бою. Так что во главе монстров Деймонт вместе со своими друзьями покинул церковь Возрождения и направился в пустоши для проведения испытаний. Первой их жертвой стала стая мантикор, на свою беду, проходившая в этот момент мимо. Эти огромные, похожие на львов монстры обладали такими большими скоростью и силой, что грабители земель сами по себе не решились бы на схватку. Даже в прошлом, когда их гильдия была более могущественна, они смогли бы победить только со значительными потерями. Атакуйте их. По приказу Деймонда огромные демоны двинулись вперед. С каждым шагом они набирали все большую скорость, оставляя позади себя глубокие следы на земле. Достигнув противника, они использовали свои тела как таран. От столкновения мантикор просто сносило, после чего дело завершали когти, рога и лапы. В свою очередь, ответные удары мантикор не наносили хоть какого-нибудь вреда этим демонам. Все больше особей в стае гибло, в то время как Деймонд и его товарищи приобретали силу возрождения. Забирая жизни других существ, вы получили 35 энергии возрождения. Возросла преданность ордену Эмбеню. Ваш вклад в орден Эмбеню увеличивается. Получена должность низшего верующего. После каждого побежденного демонами противника игроки получали энергию возрождения и определенный вклад в неизвестный для них орден Эмбеню. Армия Деймонда возрастала каждый раз, когда использовалось могущество возрождения. Нарда засмеялась и зааплодировала. С такой силой мы сможем разрушить стены любых крепостей. Теперь им не требовалось специального оружия для захвата поселений. Нужно было только послать огромных демонов вперед и наслаждаться представлением. Почувствовав, наконец, истинную силу Ордена Возрождения мощь, теперь полностью принадлежавшую им, Деймонд и его товарищи ощутили настоящий трепет. Даже силы средних и маленьких демонов оказались весьма впечатляющими. Не говоря уже о том, что с помощью могущества возрождения можно оживлять погибших солдат и рыцарей. И эти обделенные сознанием существа будут яростно и безжалостно сражаться с любыми указанными врагами. «Теперь нужно решить, куда нам идти», — произнес Деймонд. В руках он задумчиво вертел костяную трость, который периодически постукивал по угрожающе выглядевшему костяному шлему. Оба предмета относились к категории редких и были получены вследствие недавней охоты в пустошах. «Сперва уйдем отсюда», — предложил Суван. «Вообще, думаю, пришло время для завоевания людских или эльфийских королевств». За последние дни армия Возрождения значительно пополнилась, из-за чего в пустоши стало довольно сложно найти подходящее для охоты место. Они так хорошо ее зачистили, что не осталось противников даже для средних демонов. А так как у грабителей земель был воинственный характер, и всю игру они занимались охотой или грабежами, находиться и дальше в пустоши им стало очень скучно. «Пора уже двигаться», — согласился бывший Вормобин. В нем горела уверенность, что грех будет не воспользоваться такой мощью. Сейчас все они обладали силой, превосходившей многие королевства. Конечно, весьма вероятно, эта сила приведет мир в хаос, но имевшим ее не было никакого смысла переживать об этом или что-то выжидать. «Какое самое ближнее отсюда поселение?» — спросила Нарда. «В этой пустоши есть пара мелких развивающихся деревень. Путешествуя с армией Возрождения, они несколько раз проходили мимо деревень охотников или крестьян. Они слишком малы для наших сил. Если встретим подобные по дороге, тогда и разрушим. Целью же стоит сделать что-то наподобие моры, где собирается много людей». Мобин предлагал мору. «Самое ближайшее к ним сейчас крупное поселение». Но Суван думал иначе. «В море расположился Орден Фри. Да и уровень игроков там достаточно высок. Мы понесем большие потери при атаке. Ну, потери в первом сражении всегда будут. К тому же умерших демонов всегда можно оживить силой возрождения. С этим не поспоришь. Однако вокруг моря нет других королевств или крупных поселений, которые мы могли бы в дальнейшем захватить». «Так и есть. Только вот к чему. Значит, пока мы будем завоевывать Мору и зачищать окружающие мелкие деревни севера, королевства на центральном континенте успеют подготовиться. Поэтому я считаю, что пока люди о нас еще не знают, мы должны атаковать эти королевства и быстро наращивать силу». При такой постановке вопроса Нарда всецело поддержала Сувана. «Вести маленькие бои, в которых нельзя проиграть, забавно. Но пока мы будем тратить на это время, можем потерять больше, чем приобрести. Возможно, действительно лучше сразу направиться на центральный континент и развернуться уже по-серьезному». Участники гильдии разделились на тех, кто был за завоевание моря и окружающих поселений, и тех, кто хотел немедленно отправиться на Большую Землю. Как всегда, последнее слово осталось за Деймондом. «Решил, мы идем на центральный континент, в первую очередь ради того, чтобы отомстить всем тем, кто отобрал нашу землю и убивал наших братьев. У нас хватает силы, и нет причин тянуть. С этого момента мы оставляем имя гильдии грабителей земель. Теперь мы Орден Возрождения. Вот так новообразованный Орден Возрождения выдвинулся на юг. Демоны вторгаются. Сюда направляются ужасные монстры. Ушедшие на охоту игроки в спешке возвращались к северным воротам столицы королевства Ицар. Что такое? Монстры атакуют. Желавшие узнать, что случилось, игроки столпились на крепостной стене. Обычные монстры не могли пробиться через эту внушительную преграду, но если бы даже попытались, стали бы легкой мишенью для стрелы маги. Охотничья группа задела стаю монстров и вернулась назад. Что это за монстры, раз они с такой скоростью улепетывают? Собравшиеся на стенах игроки расслабленно перекидывались словами, ожидая, когда же появится то, от чего бежали к воротам запуганные охотники. Готовьтесь к бегству. Выжить можно, только покинув королевство. К нам приближается армия монстров. Но истерические нотки в голосах паникеров только разжигали интерес в дремавших на центральной площади торговцах и солдатах. Все они вместо того, чтобы убегать, направились на стены узнать, что же на самом деле случилось.